Глава 9. Ердуш. Эх, лиха беды начала. Торнадо высадили 21-й взвод на восточной окраине Северного Плоскогорья. Вопреки тревожному ожиданию сопротивления никакого. Ей-богу, как на учениях. Спускаемые модули стукнулись о землю, БМП лихо выскочили наружу. Еще только наблюдателей для полного счастья не хватает. Узкая дорога из щебней красного песка вьется между холмами. Взвод вытянулся в походную колонну. Рядовой Биал Ришат сосредоточенно и напряженно шагает за рычащей на ухабах шельмой. Второму отделению выпала то ли честь, то ли грязная работа идти в авангарде. Через пару километров в глубине гор кратера Финдос находится небольшое поселение Ердуш. Картошка, свиньи и туповатые фермеры с черными от навоза руками. Никакой промышленности или рудников. Командование приказало 21-му взводу захватить этот фермерский поселок. Прогноз разведки. Ожидаемое противодействие противника от слабого до полного отсутствия. Можно было бы с комфортом доехать на БМП прямо до круглых ворот поселения. Но все не так просто. Биал сощурил глаза. Автоматика броника тут же приблизила убегающую вдаль дорогу. Вот он. Тот самый поворот. Огромный обломок скалы, угол каменной стены. Дорога круто заворачивает под ним влево на 90 градусов. Дорога на Ердуш примерно на середине пути изгибается ступенькой. Участок длиной метров 100 зажат между скалами. Неудивительно, что именно на этом изгибе аборигены построили форт. Авиация, конечно же, долбанула по нему парой-тройкой высокоточных ракет, но всегда остается вероятность очень неприятных сюрпризов. По спине пробежал неприятный холодок. Кто его знает? Может, аборигены до сих пор сидят в бетонных развалинах и заряжают свои допотопные пушки? Внимание! Взвод, стой! Биал едва не ткнулся носом в зад БМП. Картинка перед глазами на миг смазалась и вновь вернулась к нормальным размерам. Автоматика отключила приближение. Лис, командир взвода, старший сержант Егал Лигас, приказал остановиться. «Второму отделению проверить форт. Выполнять». «Есть выполнять», — отозвался сержант Зилуч. Биал внутренне напрягся. Началось. «БМП и пехотинцам оставаться на месте. Муравьям выдвинуться вперед. Проверить наличие противника», — распорядился Зил. Муравьи тут же сорвались с места, только пыль из-под стальных лап. Биал крепче сжал автомат. Ступенька на дороге очень удобная для обороны места. Любой, кто высунется из-за поворота, тут же получит пулю в лоб. А то пушечный снаряд. Обойти форт? Биал с сомнением посмотрел на подступающие к дороге скалы. Если и можно, то очень долго. Да и какой смысл? Респы завернули за угол. Ну? Сердце бешено заколотилось. Тишина. Ни выстрелов, ни взрывов. Биал ослабил хватку. Так ведь и автомат сломать можно. БМП вперед! Пехотинцам не отставать! Шельма рявкнула мощным движком, качнулась и двинулась вперед. Биал тревожно считает метры. 20, 10, 5. Второе отделение обогнуло огромный обломок скалы. Либо сейчас, либо никогда. Биал вскинул автомат. Палец уперся в спусковой крючок. Только миг. Ничего. В узком проходе между скалами только эхо от урчащего двигателя БМП. Кажется, будто насыпная дорога упирается прямо в скалу. Но нет. Биал плавно повернул автомат. Полоса и щебня сворачивает вправо. На повороте, словно охотничьи собаки, замерли респы. Металлические головы с пулеметными стволами задраны вверх. А, ну правильно. Биал проследил взглядом. На северном фоне только при увеличении можно заметить куполообразный бетонный выступ. Из черного провала бойницы торчит свернутый в сторону толстый ствол. Наверное, это и есть форт. «Не стрелять!» Приказ сержанта Зилуча, словно ведро студеной воды на голову. Биал нехотя убрал палец со спускового крючка. Пусть бойница всего одна, зато наступающие пехотинцы как на ладони. Достаточно одного пулемета. Да и не факт, что шельму успеет заткнуть аборигенов. Второе отделение торопливо, медленно продвигается вперед. Мертвая зона. БМП остановилась прямо под бетонным выступом. Биал прижался к скале. Ух, зачет по высшей математике, то легче сдавать было. Рядом остановились товарищи по отделению. Теперь из бойницы их не достать. Разве что Биал глянул вверх. Гранату кинут. «Ящер, шалфей вперед! Остальные за ними!» — приказал Зил. Небольшая насыпь из круглых камней и щебня доходит почти до бетонного выступа. Биал быстро взобрался наверх. До черного провала амбразуры рукой подать. Странно. Биал пощупал серый бетон. Могли бы и повыше сделать. Скала в мелких выбоинах. Крупных воронок нет, да и не должно быть. Высокоточные ракеты в прямом смысле в амбразуры залетают. Рядом остановился напарник. «Ну что, ящер, повоюем?» Шалфей вытащил из кармана разгрузки гранату и выдернул чеку. Биал молча кивнул. «А на душе погано. Это же война настоящая!» У Шалфея в руках настоящая граната, а не учебная хлопушка. Там внутри настоящие злые аборигены с пороховыми автоматами, а не подвижные манекены с дешевой пиротехникой. «Пошел!» Шалфей закинул в амбразуру гранату. 3 секунды, взрыв. Изнутри вылетел сноп пламени. Биал тут же ухватился за край амбразуры и рывком забросил себя вовнутрь. Главное, как можно быстрее попасть вовнутрь форта. Биал изо всех сил перебирает руками и ногами, следом заскочили Шалфей и еще 2 пехотинцев. «Да где же спуск?» В ответ глухой удар. В ушах звон. Биал выбросил левую руку вперед, ладонь уперлась в каменную стену. Что за черт? Биал поводил рукой туда и сюда. Впереди по-прежнему каменная преграда. Это надо же было со всего размаху врезаться головой в стену. «Не стой! Вперед! Вперед!» Сзади толкнул Шалфей. «Некуда вперед!» Биал обернулся. К черту маскировку! Биал включил на автомате фонарь. Яркий луч прорезал пыльную тьму и уперся в каменную стену. Биал поводил стволом вправо, влево. Тупик. Еще 3 луча прорезали темноту. Внутри сразу стало светло. «Ну дела!» Биал осветил ствол пушки. «Что у вас? Доложите обстановку!» Потребовал командир отделения. «Зил, ты не поверишь!» Удивленно воскликнул Биал. «Это фашистка!» Секундная пауза. «Подробности! Это фальшивый форт!» Биал не сразу совладал с удивлением. «Внутри ничего нет, просто выемка, скале и все. И это не пушка вовсе!» Биал ткнул кулаком в черный ствол. «Всего лишь труба! Она даже не закреплена!» Трудно поверить, но это так. Двигая автоматом, Биал в деталях разглядел внутренности так называемого форта. Выемка в скале шириной в метр и глубиной около 3. На передней стене воронка от взрыва. В стороне валяется кусок хвостового оперения. Высокоточная ракета залетела в амбразуру и взорвалась. Толку-то? Взрывной волной тяжелую трубу отбросила к левой стене. Биал провел ладонью. На полу под тонким слоем пыли и мелких камешков отчетливо видно, где кончается бетон и начинается скала. Точно, фальшивка. «Выбирайтесь», — приказал Зил. Биал самым последним выбрался наружу. «Хорошо-то как!» — восторженно произнес Биал. После страха и замкнутого пространства липового форта внешний мир кажется бесконечным. Как бы там ни было, а наступление продолжается. «Строится!» — приказал Зил. Пехотинцы спустились обратно на дорогу. «Проклятие!» — почти про себя ругнулся Биал. «Второе отделение как было в авангарде, так и продолжает идти впереди взвода. Лис, приличия ради, мог бы и в арьенгард отправить. Нет в жизни справедливости». «Не понимаю, зачем это пугало?» Биал бросил взгляд через плечо. Бетонный выступ липового форта вот-вот скроется за поворотом дороги. «Если он и задержал нас, то на полчаса максимум. Ну, разве что понервничать заставил», — закончил Биал. «Мол ты еще, ящер», — отозвался Шалфей. «Вот сколько, по-твоему, стоит одна граната?» «Ну...» Биал глянул на правый край разгрузки, вдоль которого протянулся ряд кармашков под ручные гранаты. «Как-то не думал об этом». «А зря!» Шалфей огляделся по сторонам. «Подробные цифры не принято публиковать, но, по моим прикидкам, простому работяге не слишком умному. Впрочем, полмесяца вкалывать надо». «Ну и что?» — не понял Биал. «А чтобы купить одну высокоточную ракету, которая углубила этот липовый форт на полметра, этому самому работяге придется вкалывать 3 жизни подряд», — ответил Шалфей. «Отставить разговоры», — рявкнул Зил. Но и без командирского окрика совершенно расхотелось чесать языком. Из-за рычащей шельмы все ближе и ближе проглядывает вершина 75/8, под которой находится Ердуш. Это уже не холм, а самая настоящая гора. Хитрость аборигенов настораживает. Они и не собирались цепляться за ту самую ступеньку на дороге. Зато ловко и с немалой выгодой сократили арсенал первого ударного и второго отделения 21-го взвода, в том числе. Это значит, что на их буйную голову упадет одной высокоточной ракетой и одной ручной гранатой меньше. Ведь новую ракету и гранату придется вести аж за 19 световых лет. Есть от чего призадуматься и насторожиться. «Завод, стой!» Биал замер на месте. «Дошли?» Биал украдкой выглянул из-за шельмы. «Нет, не дошли. Дорога расширяется в некое подобие площадки и уходит в широкий туннель. Стальные ворота заперты наглухо. Насыпь из красного песка подпирает створки. Ясное дело, ворота очень давно не открывали, да и не собираются открывать. Взвод! Рассредоточиться! Залечь!» Биал отбежал в сторону и залег возле небольшого камня. Защита чисто символическая. Но выбирать не приходится. Товарищи по отделению разбежались кто куда, а респы, поджав лапы, легли прямо на дорогу. Нигде здесь прятаться, да и зачем? «Приготовиться к наступлению!» Биал взглянул на запертые ворота. «Лис прикалывается так или...» С небес упал рев реактивных двигателей. Биал резко обернулся. С востока заходит звено Аки. Космические истребители похожи на мелкие черточки. Зато шуму, ну понятно. Первая ракета ударила точно в створки ворот. Мощный взрыв буквально вдавил их вовнутрь. В темный провал тут же протянулся дымный след. Второй взрыв выплеснул наружу черный дым и множество железных осколков. И тут в туннель влетела третья ракета. Последний взрыв раздался глубоко внутри горы. Аки с ревом ушли на запад. «Третье отделение! В атаку! Вперед! Вперед!» Руки сами оттолкнули тело от земли. Биал резво вскочил на ноги. «Быстро вперед!» Респы уже скрылись в темноте туннеля. Рев шельмы заглушает шаги и тяжелое дыхание. «Все правильно. Первые две ракеты снесли шлюз, а третья разорвалась внутри поселения. Пока аборигены не очухались, нужно рвать когти. Куда? Какого черта? Биал едва не споткнулся на ровном месте. Если респы уже заскочили в темноту туннеля, то шельма резво свернула в сторону и едва не ткнулась носом в скалу. А, ну да. Биал, не снижая скорости, пробежал мимо боевой машины. Бронетехники под землей делать совершенно нечего. Проворные респы убежали вперед метров на 100. В темноте туннеля отлично видно, как из-под металлических лап вылетают желтые искры. Под ногами шуршат обломки ворот и камешки. Биал перепрыгнул через покореженный лист железа. Не упасть бы. Стены туннеля резко разошлись в стороны. Тусклый свет ламп высветил круглый зал большого размера. Вдоль стен двери и окна в два ряда. В центре голые кусты и скамейки. А, ну да, Биал повернул вправо. Центральная площадь Ердуша. Три туннеля отходят от нее в разные стороны. Под ногами захлюпала черная жижа. Биал едва не подскользнулся. Что за дрянь? Но тут из темных туннелей вылетели огненные шары. Ближайший респ окутался импульсами и ПРО и исчез под взрывом. Биал упал на землю. Взрывная волна толкнула в плечо и чуть не развернула. Рефлексы вперед мыслей. Биал открыл бешеный огонь по ближайшему туннелю. Рядом загрохотали автоматы товарищей. Но продолжение не последовало. Биал поднялся на ноги и подбежал к правому туннелю. Черт! На последнем метре левая нога сама уехала вперед. Биал с разгону стукнулся в стену. «Да что это за дрянь такая?» «Горючий состав термобарического заряда». Рядом притормозил Шалфей. «В этом поганом Ердуши нет кислорода, вот и не сработало». Броник напарника перепачкан все той же черной маслянистой дрянью. «Да, Биал выставил из-за угла автомат. Лопухнулись отцы-командиры». Тусклые светильники аварийного освещения едва разгоняют тьму. Впрочем, Биал прибавил увеличение. Четыре фигуры торопливо убегают вдаль. Биал вышел из-за угла и опустился на колено. Зеленый квадратик прицела накрыл ближайшую фигурку. Биал вдавил курок. Электромагнитный импульс большой мощности разгоняет пулю быстрее скорости звука. Грохот выстрелов эхом отразился от стен. Но, черт побери, поздно. Аборигены благополучно свернули за угол. «Вперед!» Биал рванул вдаль по туннелю. «Успеть, успеть!» «Во что бы то ни стало, успеть добежать до конца туннеля!» «Успеть, пока противник не закрепился на новом рубеже!» За спиной грохочут ботинки товарищей по отделению. Поздно. На том конце туннеля запульсировал огненный круг. Биал инстинктивно рванул в сторону и сходу вломился в дверь. «Что это?» Биал быстро перевернулся на одно колено и поднял автомат. Света нет. Автоматика броника перешла на ночной режим. В черно-белом свете показался маленький зал. Несколько дверей и отброшенный в сторону половичок. Слева на вешалке висит одинокий ремень. Ну да, Биал опустил автомат. Жилище аборигенов. Тем лучше. Биал повернулся к входной двери. В туннеле царит адский грохот. От бетонных стен отлетают фонтанчики огненных брызг. Биал осторожно выставил автомат наружу. «Ни хрена себе!» Пулемет, крупнокалиберный. Очередная пуля высекла из пола кучу искр. От бронированного рукава отлетели бетонные крошки. Так, Биал на глаз прикинул расстояние. Крупнокалиберный пулемет рядом совсем. В сполохах огня можно различить размытые фигуры пулеметчиков. Биал поднял прицел чуть выше пульсирующего круга и нажал на курок. Граната вылетела из-под ствольника. Секунда-две. Яркая вспышка. Биал открыл огонь. Крупнокалиберный пулемет на той стороне туннеля заткнулся. Биал выскочил в туннель. От напряжения дрожат колени. Лицо горит, только бы успеть. «Йотти!» Биал добежал до конца туннеля, но тут же с грохотом поскользнулся на куче дымящихся гильз. Так и шею свернуть недолго. Биал перевернулся на колени. Вот еще один неучтенный поражающий фактор порохового оружия – круглые гильзы. «Ты цел?» Рядом, сдвинув гремящие гильзы в сторону, присел Шалфей. «Ерунда!» – отозвался Биал. «Задницу чуть не отбил, на гильзах прокатился». «Ну даешь!» Шалфей поднялся на ноги. «Аккуратней на поворотах и не отрывайся от коллектива!» Россыпь стреляных гильз на месте, а самого пулемета нет и в помине. Хотя... Биал посмотрел повнимательней. По бетонному полу тянется кровавая полоска. Значит, как минимум одного аборигена граната достала. К Биалу с напарником подтянулись товарищи по отделению. Уступами взаимно прикрывая друг друга, маленький отряд космических пехотинцев двинулся дальше. Поворот. Еще поворот. Едва освещенные аварийными лампочками туннели, двери, двери и снова туннели. Аборигены выкопали ердуш без какого-либо плана. Как будто специально хотели запутать космических пехотинцев. Если бы не кровавый след на полу, то и заблудиться недолго. После скоротечной стычки недалеко от входа в поселение тишина давит на уши. Осторожные шаги и лязг эмок, словно раскаты грома. Опять поворот. Биал выставил из-за угла автомат. Грохнули выстрелы. Биал отдернулся назад. Стена рядом скрылась под кустиками взрывов. Осколки щедро осыпали броник. От ярких вспышек перед глазами заскакали цветные зайчики. Биал тряхнул головой. «Это не пулемет. Это что-то другое». В голову стрельнула шальная мысль. «Неужели гранатомет? Автоматический?» Снова короткая серия выстрелов, но взрывов нет. «Гранаты!» Биал судорожно отпрыгнул назад. Черные цилиндрики рикошетом от стен завернули за угол. Яркие взрывы. Биала протащило по полу. Словно кувалдой по ногам долбанули. Ну дела. Биал поднялся с пола. В туннеле тишина. Но повезло далеко не всем. Над упавшим пехотинцем склонились товарищи по отделению. «Фазу зацепило. Убит. Ранен». Возбужденные голоса гудят все разом. Кто есть кто, не разобрать. «Раненого оставить». Приказ Зила, командира отделения, разом закрыл дискуссию. «Вы ему ничем не поможете. Продолжайте преследование». «Есть продолжать», – машинально ответил Биал. «Такова суровая реальность войны». Биал снова выставил автомат из-за угла. В ердуше внутри поселения людей царит атмосфера свалки. При всем желании товарищи по отделению ничем не могут помочь раненому. Остается уповать на медблок. С фазы даже шлем не снять. Очередной проход вливается в огромный туннель. Даже больше, чем входной. На полу железнодорожные рельсы. Справа стальные ворота. Калитка с закругленными углами полуоткрыта. «А-а-а! Сволочи!» Биал злорадно усмехнулся. Через высокий порог перетекает несколько кровавых следов. Отличное место для засады. Биал разрядил подствольный гранатомет. Граната сорвала стальную дверь с петель. Грохот взрыва дополнил лязг металла о металл. Времени нет. Биал подскочил к воротам. «Шалфей, давай сюда!» — крикнул Биал. «А, сволочи, молчат!» Биал вытащил из разгрузки гранату. С тихим щелчком чека упала на пол. Биал бросил гранату в сорванную калитку. Ухнул взрыв. Ворота дернулись, но устояли. Кто бы там ни был, ему точно не поздоровится. Биал рывком перепрыгнул через высокий порог во тьму. Кувырок в сторону, перевернуться на одно колено и длинной очередью вдоль туннеля. Никого. Огромный туннель уходит в темноту. Вперед. Пока аборигены не успели опомниться. Второе отделение, прекратить наступление. Биал так и замер, сидя на одном колене с Эммой наперевес. Как же Зил не вовремя. «Почему, Зил?» – выкрикнул Биал. «Мы надерем им задницу!» «Рядовой Решат, оставайтесь на месте!» – приказал, как отрезал сержант. «Вы достигли крайней точки наступления и вышли за пределы Ердуша. Конец связи!» Как обидно. От злости Биал пнул стальной рельс. «Сами же учили!» Если враг драпает, то его нужно догнать и добить. Туннель наполнился грохотом. Из темноты вынырнул огненный шар. Биал упал ничком. Взрыв. Прямо над головой яркая вспышка, и все. Биал пошевелил плечами. Не, жив. Осторожно, словно боясь нарушить гудящую тишину, Биал глянул вверх. Ничего не видно. Как будто утонул в густом тумане. В полной темноте автоматика броника сама включает активный ночной режим. Но все равно не видно ничего. Должна быть картинка, хоть какая-нибудь, но должна. В груди холодным комком запульсировала паника. Так и хочется вскочить на ноги и с громким воплем «Ой, мамочка!» броситься наутек. Но куда? Биал приподнялся на четвереньки и пополз в сторону стальных ворот. Выход должен быть где-то здесь. Обязательно должен быть. Мало того, что не видно ничего, так еще и тихо, как в гробу. Эфир как будто вымер. Это уже слишком. Руки судорожно щупают стальную плиту. Выход. Где-то здесь должен быть выход. Калитка сорванная. «Ой!» Руки провалились в пустоту. Высокий порог подло подставил ножку. Биал кубарем вывалился из калитки. Бетонная шпала звучно щелкнула по забралу. «Ну, ящер, ну даешь!» Это Шалфей, любимый, дорогой напарник. Эфир наполнен переговорами товарищей по отделению. Точнее, всеобщим гоготом. Биал откатился в сторону. Мир снова виден, слышен и осязаем. «Вы чего?» Биал поднялся на ноги. «На себя посмотри!» Давясь смехом, ответил Шалфей. «О, Господи!» Воскликнул Биал. Руки, ноги, броник и даже автомат стали ярко-фиолетовыми. Биал в недоумении потер ладонью ствол. На стволе выступила темно-красная полоска. Последний подарок от аборигенов. Убить не убил, зато с ног до головы обсыпал непонятной ярко-фиолетовой дрянью. Что за хрень? Словно собака после купания, Биал попытался отряхнуться. Ярко-фиолетовая дрянь нехотя полетела мелкими хлопьями. А бог его знает, философски заметил Шалфей. Радуйся, что живой. Биал печально посмотрел на ярко-фиолетовый автомат. «Что поделаешь? Чистку броника и Эммы придется отложить до возвращения в базовый лагерь. Интересно, Биал поднес фиолетовый палец к забралу. Что это?» Возле ворот заметное оживление. Дворец поперебрались через высокий порог, снесенный калитки и замерли на часах в уходящем в темноту туннеле. Недалеко рычит и скребет колесами по рельсам шельма. Вот как нужно. Пехота очистила дорогу, теперь можно и бронетехнику под землю загнать. К двум респам с четырьмя крупнокалиберными пулеметами добавилась 30-миллиметровая автоматическая пушка. Ну а коль выход из Ердуша взят под надежный контроль, значит пехотинцев ждет новая работенка. Вот, внимание! Общий канал связи донес голос старшего сержанта Лигаса. «Приступить к зачистке поселения». Началось. Биал приуныл. «Шалфей, ящер». Это уже ЗИЛ, командир второго отделения. Но ваша задача – зачистить самую южную улицу Ердуша, после чего спускайтесь на уровень ниже и проверьте фермы. Выполнять. Есть зачистить фермы. Без малейшего энтузиазма отозвался Биал. Вряд ли в Ердуше остался хотя бы один абориген. Разбежались, заразы. Нагадили, нервы попортили, броник перекрасили, но все равно разбежались. Пошли, ящер. Шалфей тоже не в восторге от предстоящего задания. Зачистка помещения отработана до боли, до слез, до полного автоматизма. Биал с напарником быстро дошли до самой южной улицы Ердуша и принялись обходить все без исключения помещения. Ноги сами несут тело от двери к двери. А между тем наступает мандраж. Уже при осмотре второго жилища Биал заметил, что его собственные руки дрожат, а ноги предательски подкашиваются. Упорно хочется сесть прямо на пол, наклонить голову и заплакать. Куда уж там разрыдаться в полный голос. Если липовый форт оказался не более чем злой и глупой шуткой, то здесь, в Ердуше, аборигены не шутили. Отнюдь не шутили. Биал встал возле очередной двери и невольно привалился к косяку спиной. На лбу выступил холодный пот. А дыхание без каких-либо физических нагрузок стало вдруг тяжелым и глубоким. Будто только что 20 километров с полной выкладкой пробежал. Господи, а ведь каких-то 10 минут назад он ведь и в самом деле находился на волосок от гибели. Если бы та реактивная граната, что взорвалась остальные ворота над головой, не была бы начинена ярко-фиолетовой дрянью. Биал покосился на грязный автомат. То, а те гильзы, целая россыпь дымящихся гильз, на которых так позорно прокатился. Это же... Биал напряг память. Это же защитник. 12 миллиметров убойного калибра. Такая пуля прошивает броник насквозь. Только мозги по стенкам стекают. Биал нервно сглотнул, язык чуть не прилип к небу. А граната? Та самая, похожая на черный цилиндрик. Граната, что рванула под ногами рядового Фазурова. Она же, дура проклятая, вполне могла рвануть и под его ногами. Превеликий создатель. Биал попытался смахнуть со лба пот, но рука только скользнула по шлему. Это же на самом деле... Что, ящер, мандраж? Рядом с поднятой эмой остановился Шалфей. Тип того. Биал натужно кивнул. «Не у тебя одного», — заверил Шалфей. «Мне до сих пор кажется, что мы на очередных учениях. Веришь, нет, ящер? Больше всего меня волнует грязный броник. Типа грязное прохождение огневой полосы». Черные пятна маслянистой жидкости по-прежнему покрывают броник напарника. Биал кисло улыбнулся. И в самом деле грязное прохождение. «Пошли, ящер!» Шалфей двинулся дальше. «Работа – лучшее лекарство. Если мы сейчас зависнем здесь, то окончательно скиснем, а там и до БПТ недалеко». Монотонный обход жилищ аборигенов – и в самом деле помог совладать с расшатанными нервами. Как бы ни был мал шанс наткнуться на десяток вооруженных бунтовщиков, но расслабляться все равно не стоит. Это даже интересно. В 11-м или 15-м жилище Биал впервые обратил внимание на обстановку. На Миреме полно подземелий. Одно метро чего стоит. Но люди все равно предпочитают жить на поверхности, на зеленом просторе, под яркой гиполой. Здесь же, на свалке, все иначе. Бедно живут аборигены. Бедно и примитивно. Жители покинули Ердуш задолго до прихода солдат метрополии. Но мебели и прочей домашней утвари осталось немало. В жилищах попроще не сыскать ни одной деревянной табуретки. Или хотя бы досочки. Сплошь металл и пластик. Мебель неказистая и грубая. Аборигены пользуются ею поколениями. Плотяные шкафы намертво застыли у стен. Толстые дверцы скрипят при малейшем движении. Столы и стулья все как один прямоугольные и квадратные. Ни одной изящно изогнутой ножки. Но больше всего нервирует полное отсутствие окон. Обычно люди хоть как-то пытаются расширить пространство. Если нет настоящих окон, то устраивают их имитацию. В Ердуше нет ничего подобного, только стены, потолки и двери. Невольно чувствуешь себя как в карцере, пусть и в благоустроенном, с туалетом и гостиной, но все равно в карцере. В очередной спальне ничего интересного. Широкая кровать и традиционный шифоньер. Но Биал еще раз окинул взглядом небольшую комнату. Что-то здесь не так. А вот оно что, фотографии. Над кроватью с голой решеткой висит несколько фотографий в простых серых рамках. На самой большой – женщина с двумя детьми и мужчина в военной форме. Биал потрогал пальцем цветную фотографию. На главе семейства действительно военная форма, не спутать. Китель особого покроя и погоны с зелеными полосками на плечах. Точно форма, но это не парадный мундир армии Федерации. Под красными боргами те же люди. Задумчиво произнес Шалфей. У них ведь тоже есть дети, жены. Напарник подошел совершенно незаметно и тоже принялся рассматривать фотографии. Лучше не думать об этом. Биал отвернулся. Пошли дальше. Семейные фотографии оставили в душе неприятный осадок. Уж лучше бы не видеть их совсем. Еще жилище, еще комнаты, еще убогая, рассчитанная на века мебель. Биал осторожно просунул автомат в очередную дверь. Фонарик на Эми высветил очередную прихожую с пустой вешалкой на противоположной стене. С момента высадки до сих пор мучает один и тот же вопрос. А не разбегутся ли аборигены в страхе при первых же выстрелах? То, что произошло сегодня, Биал открыл тонкую дверь. Так и не дало на него однозначного ответа. Аборигены сбежали. Вроде как, но... Биал прошел на кухню. Язык не поворачивается назвать это бегством. Если честно, то аборигены на 5 с плюсом выполнили тактический маневр под названием «отступление». Да, именно так. Тактический маневр. Они сумели унести не только раненых, но и всех убитых. Наконец, осмотр самой южной улицы Ердуша закончен. По крутой винтовой лестнице Биал с напарником спустились на уровень ниже. Действительно, ферма. От главного широкого прохода тянутся туннели поменьше, с грядками, стойлами и складами. На полу и по углам валяются лопаты, вилы, пустые ведра с пробитыми днищами. В одном туннеле прямо посреди прохода лежит мертвый теленок. Ребра выпирают через натянутую кожу, а пустые глазницы светят черными провалами. Аборигены ушли отсюда и, наверное, не думают когда-либо возвращаться. По площади фермы намного превышают жилую улицу, но зачищать их не в пример легче и быстрее. Биал, отворив скрипучую дверь, осветил очередной туннель с черными грядками и сухими остатками растений. Дальняя стена теряется во мраке. Опять придется идти до самого конца. «Шалфей, карауль!» — обреченно произнес Биал. «Иди!» — устало ответил напарник. В следующем туннеле настает очередь Шалфея переться до противоположной стены. А пока... Биал, поглядывая под ноги, шагает между грядками. Самое глупое занятие — напороться на примитивную растяжку. «Такое впечатление!» Биал поднял фонарик на стволе Эммы и осветил потолок с длинными лампами. «Будто находишься в метро многомиллионного города. Это сколько же на свалке туннелей, переходов, путей сообщения и прочих подземных нор. Ужас! Одно дело услышать сухие цифры от ротного лейтенанта Божла, и совсем другое – лично измерять ногами эти квадратные метры площади и километры длины. Усталость от бесконечного созерцания пустых туннелей вытеснила из души нервное потрясение после недавнего боя. Как бы бдительность не потерять. Биал подошел к очередной двери. Шлеп, пауза. И снова шлеп. Биал встрепенулся. Если бы не гробовая тишина в покинутых туннелях, то можно было запросто ничего не заметить. Биал вытянулся в струнку и крепче сжал автомат. «Что там?» Сзади подошел Шалфей. «Там кто-то есть». Биал показал стволом на закрытую дверь. «Слышишь?» Шлеп, пауза, шлеп. «Ходит кто-то», — предположил Шалфей. «А бог его знает», — раздраженно ответил Биал. «Тогда входим по всем правилам», — предложил Шалфей. «Давай», — охотно согласился Биал. После монотонной зачистки и мертвой тишины душа требует активных действий и грохота. Биал вытащил из разгрузки гранату и, осторожно, стараясь шуметь как можно меньше, выдернул чеку. «Готов», – тихо произнес Биал. Шалфей дернул дверь на себя. В раскрытую щель Биал тут же закинул гранату. Взрыв сорвал хилую дверцу с петель. Биал первым заскочил вовнутрь. Прыжок в правый угол и широким веером Эмма радостно загрохотала. Следом заскочил Шалфей, отпрыгнул влево, и вот уже два автомата заливают внутреннее пространство пулями. Что это? Черная жижа, словно цунами, накрыла Биала с головой. Сильный толчок сбил с ног. Шлем гулко брякнулся о стену. Биал едва не выпустил автомат. Не видно ни черта. Где пол? Где стены? Нужно выбираться. Но черная жижа сама вынесла в туннель, протащила по полу и напоследок еще раз гулко стукнула шлемом о стену. Рядом барахтается Шалфей. Биал стер, забрала грязь. Напарник сидит рядом по пояс в черной жиже и трясется от смеха. «Ты чего?» Биал стряхнул с автомата черные сгустки. «Не боись!» Шалфей с трудом подавил очередной приступ дикого хохота. «Это навоз!» «Какой навоз?» Биал постарался встать на ноги. «Обычный, конский или говяжий, то есть коровий!» Охотно пояснил Шалфей. «Мы с тобой бункер-отстойник подорвали. Он и так подтекал, а мы его гранатой. Ну еще очередями из двух стволов, да вон! Сам посмотри!» Шалфей кивнул в сторону дверного проема. Биал направил в темноту луч фонаря. Так оно и есть. Внутри высокого помещения стоит стальной бак. В передней стенке зияет огромная дыра с рваными краями. «Алтей, ящер, что у вас? Докладывайте!» Ожила связь. Стрельба не на шутку встревожила Зила, командира отделения. «Все в порядке, командир!» Шалфей поднялся на ноги. В ответ раздался смех. Правда, нервный немного. Первый, самый настоящий бой не прошел бесследно и для сержанта Зилыча. А ведь ему еще тяжелей. Он отвечает не только за собственную жизнь, а еще и за жизнь и здоровье 11 подчиненных. «Продолжайте зачистку». Зил отключился. Не было счастья, так несчастье помогло. Биал посмотрел на собственные руки. Жидкий навоз заляпал броник. Зато полностью смыл ярко-фиолетовую дрянь. «Пошли!» Шалфей повернулся в сторону выхода. «В одном из туннелей я стойло видел. Там в поилке вода осталось много». «Пошли!» Биал заковылял следом. Бронированные ботинки то и дело скользят по жидкому навозу. Зато боевой скафандр не пропускает запахи, и слава богу. Биал блаженно улыбнулся. Наверняка сейчас от них исходит умопомрачительное амбре. Чистота воды в найденной шалфеем поилке не внушает оптимизма. В пустом стойле с перепревшей соломой нашлось старое ржавое ведро с протекающим дном. Но выбирать не приходится. Биал и шалфей едва успели вылить друг на друга несколько ведер, как вновь ожил командирский канал связи. «Взвод, внимание!» Старший сержант Лигас взволнован до необычайности. «Операция по захвату Ердуш отменяется. Личному составу срочно собраться на площади у выхода. Повторяю, срочно собраться на площади у выхода». «Контратака?» Биал отбросил ржавое ведро в сторону. «Не думаю. Нас бы тогда на конкретные рубежи отправили бы», — ответил шалфей. «Сердцем чую, случилось что-то похуже. Пошли давай». Торопливо, но не забывая водить яркими фонариками из стороны в сторону, космические пехотинцы поспешили на точку сбора. Биал старается не отставать от широко шагающего напарника, но... Что же случилось? Нападение извне? Экстренная эвакуация? Какой смысл гадать? Биал поднажал. Пусть шалфею скоро на пятый десяток, однако бегает как конь.